История 15. На ангела-хранителя надейся, а сам не плашай. Эту притчу рассказал мне отец. Бог послал человеку ангела-хранителя, и человек на радостях отправился на моря кутить. На море, изрядно подвыпив, он решил проверить гипотезу, что пьяному море по колено, и решил переплыть залив. И вот мужик плывет полчаса, плывет час, и к нему подплывает лодка с рыбаками. Рыбаки говорят мужику: «Мужик, давай забирайся на лодку, мы тебя спасем. Ты уже давно в воде». А он отвечает: «Сами себя спасайте, я мореман, мне море по колено, и у меня крутой ангел-хранитель». Рыбаки уплыли, а мужик поплыл дальше. Час плывет, два плывет, и вот к нему подплывает яхта олигарха. Олигарх свешивается и говорит: «Мужик, ты, конечно, редкостный дурак, но я не хочу брать грех на душу, видя, что мог тебя спасти и не спас. У меня и так грехов хватает. Забирайся на борт, мои матросы тебе помогут». Мужик ответил: «Ну тебя с твоей большой лодкой и всеми твоими деньгами, ты грязный олигарх. Мне море нипочем, у меня крутой ангел-хранитель. Я плыву дальше через залив, а ты исчезни, негодник». Олигарх пожал плечами и уплыл во свояси, а мужик продолжил свой заплыв. Через пару часов к нему уже подплыл катер береговой охраны. Сколько спасателей не пытались уговорить мужчину забраться в катер, он все твердил: «Отстаньте, что вы до меня докопались? Я мореман, я переплыву этот залив. Ангел-хранитель меня защитит». Еще час проплыл мужик, а потом устал и утонул. Попадает он к Богу и растерянно так говорит: «Почему моя жизнь вот так закончилась? Ты же сам мне послал ангела-хранителя. Как это я утонул? Быть такого не может». А Бог спокойно отвечает: «Еще как может. А ты думал, как все будет? И да, ангел-хранитель у тебя был один из лучших. Целых три лодки за тобой послал». Чему учит нас эта притча? Во-первых, на ангела-хранителя надейся, а сам не плашай. Можно быть сколько угодно везучим человеком или иметь самую крутую небесную защиту, но не стоит забываться, путать берега и терять голову. И, конечно же, нужно следить за знаками и сигналами, которые Вселенная нам посылает. А для этого нужно развивать такую черту характера, как внимательность. К слову, это одна из главных черт характера, которая помогает в жизни избежать многих проблем и не упустить удивительные возможности, которые проплывают мимо вас. Как развивать свою внимательность? Расскажу вам несколько крутых приемов и техник. Тренируйте свою внимательность через логические игры. Игры в стиле «Найди 10 отличий» или «Где какая картинка» отлично в этом помогают. Сам периодически в них играю. Как вариант, можете составить из одного длинного слова как можно больше коротких. Если у вас есть дети, полезно будет поиграть в эти игры вместе с ними. А заодно и весело. Пересказывайте книги, фильмы или полезные статьи. Можно делать это ненавязчиво в разговоре. Например, когда вы делитесь с близкими людьми тем, что вам понравилось. Используйте практику «красный цвет». В течение определенного промежутка времени внимательно отыскивайте вокруг себя один только красный цвет. Вот вы стоите в пробке, вам нечем заняться, поищите вокруг себя красный цвет. Можно выбрать любой другой цвет. Используйте технику «под микроскопом». Возьмите какой-то привычный предмет, который каждый день у вас под рукой, и начните его внимательно изучать. Например, телефон. Где у него царапинки? Как расположены камеры? Какие линии у чехла? Найдите как можно больше моментов, на которые вы раньше никогда не обращали внимания. Используйте вопрос: «А я точно ничего не забыл?» Он помогает вовремя вспомнить про внимательность. Вспомнить что-то перед выходом из дома или когда вы заканчиваете важный разговор с собеседником. Вспомните свой день. Перед сном вспомните его с самого утра максимально подробно. Постарайтесь вспомнить как можно больше действий. Заодно и память потренируйте. Поработайте со своей осознанностью. Сядьте в приятном месте и расслабьтесь. Следующую минуту мысленно перечислите все, что вы видите перед собой. Затем следующую минуту отслеживайте все звуки, которые вы слышите. А после этого минуту отслеживайте все, что вы чувствуете. Запахи, ветер, солнечные лучи и так далее. Что еще важно? Учитесь не отвлекаться, когда вы что-то делаете. Перед началом любого действия договоритесь с собой, когда у вас будет перерыв, в котором вы можете отвлечься. Я советую делать небольшие перерывы каждый час. И самый главный ключевой совет. Поставьте фломастером точку на руке или поменяйте заставку на телефоне. Наденьте новое кольцо или браслет. Это действие будет напоминать вам, что сегодня вы будете везде в течение дня особенно внимательным. Пусть внимательность будет вашим лучшим другом или подругой. Будьте супервнимательным хотя бы один день. Хотя бы сегодня. И вы удивитесь, какие неожиданные и приятные результаты будут ждать вас в течение дня. Советую вам эту практику делать раз в две недели, пока усиленная внимательность не станет вашей привычкой.